то здесь лучше всего завести дружбу с кем-либо из живущих в доме лорда Бенедикта. Мне казалось бы, что Тендель — фигура самая подходящая. Его можно обворожить и добиться тайного свидания с Алисой. А нам только это и нужно. Добиться свидания с Алисой легче, чем вы думаете, дядюшка, и, может быть, это скоро свершится. Подождите до завтрашнего вечера, тогда я вам, может быть, и скажу что-нибудь приятное по этому поводу. Теперь же мне надо идти. Но почему вас так тревожит смерть Мартина? Я вас еще ни разу не видела таким мрачным. Вскоре вы о многом будете думать иначе. Сейчас могу вам сказать одно. Нерадостна будет наша встреча с Брацана, если явимся к нему без Алисы, да еще без Мартина. Расставшись с Бондой, Дженни перестала о нем думать. Она совершенно забыла о письме Мартина и о нем самом, а думала только, что ответят на ее письмо и о свидании с сэром Уоми, которого теперь ждала еще нетерпеливее. Мысли ее вертелись в комнатах дома лорда Бенедикта, и она представляла себе, как найдет Алису и привезет ее к Брацана. Почему Брацана так добивается Алисы? Уж не дочь ли она ему? Дженни даже остановилась, настолько эта мысль показалась ей глупой, ведь Алиса была так похожа на пастора. Но о себе Дженни ни на миг не задумалась, хотя что-то кольнуло ее в сердце остро и мучительно. Дженни вернулась к себе и нашла здесь посыльного. Приняв свое собственное письмо, которое ей подали за ответ сэра Уоми, разочарованная Дженни зло закричала: «Что это значит?» «Джентльмен, которому адресовано письмо, уехал на пристань и вернется только к 3 часам, так мне сказал его слуга». «Ну так вам следовало сидеть и ждать. Я велела без ответа не являться. Отправляйтесь обратно, ждите. И немедленно везите ответ», — уже приходя в неистовство, кричала Дженни. Было около 2. Дженни подумала, не поехать ли ей самой на пристань и постараться невзначай встретиться с голубоглазым. Но до пристани было далеко, и завлекать кавалера на улице ей показалось делом нудным. К тому же Дженни отлично знала, что на открытом воздухе она совсем не так интересна. Она решила отправиться к модному портному и выбрать себе элегантное черное платье, вроде того, в котором последний раз видела Алису.